Седьмое. Частные методики массажа при различных заболеваниях. Организм лучше реагирует на рефлекторно-сегментарный массаж, когда у пациента имеются рефлекторные изменения в тканях, главным образом при функциональных заболеваниях. При наличии необратимых изменений во внутренних органах массаж применять нецелесообразно, так как он не устраняет эти изменения. 7.1. Сердце. У пациента с заболеваниями сердца рефлекторно-сегментарный массаж снимает боль и чувство тяжести в области сердца. Рефлекторным путем расширяются сосуды сердца и улучшается питание миокарда. Пациенты чувствуют себя лучше уже после нескольких процедур. Показания: стенокардия, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, коронаросклероз с явлениями спазма коронарных сосудов, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, протекающий с болями. Противопоказания – все острые заболевания сердца. Рефлекторные изменения в коже, зоны кожной гипералгезии, верхняя часть трапециевидной мышцы, С6, С7, под ключицей слева D1, D2, ниже грудины слева D6, D7, у края ребер слева D8, D9, между левой лопаткой и позвоночником D3, D6, наружная поверхность грудной клетки D5, D7, в подкожной соединительной ткани между левой лопаткой и позвоночником D3, D5, нижний край грудной клетки слева D8, D9, наружная поверхность грудной клетки слева D5, D8, места прикрепления ребер к грудине слева D1, D5, над ключицей слева C4. В мышцах валик трапециевидной мышцы слева C4, C6, подосная мышца слева C8, D1, крестцово-остистая мышца слева D2, D3, D5, трапециевидная мышца слева D1, D7, большая круглая мышца слева D4, D5, грудино-ключично-сосцевидная мышца слева C4, большая грудная мышца слева D1, D5, верхняя задняя зубчатая мышца слева D2, D5, прямая мышца живота слева D8, D5, подвздошная мышца слева D12, L1. В надкоснице область грудины, ребер и левой лопатки. Максимальные точки при заболеваниях сердца чаще обнаруживаются в области крестцово-остистой, задней верхней зубчатой и большой грудной мышц слева. При митральном стенозе особое внимание уделяют максимальным точкам в местах прикрепления ребер к грудине, в подкожной соединительной ткани в сегментах D1, D5, большой грудной мышцы D2, D3, D5, D6, при коронарной недостаточности в большой грудной D2, D3, D5, D6 и подвздошно-поясничной D12, L1 мышцах. При коронаросклерозе с поражением миокарда в области валика трапециевидной мышцы С4, С6. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль поясничного и грудного отдела позвоночника слева. Второе. Массаж нижнего края грудной клетки слева. Третье. Массаж межреберных промежутков слева. Четвертое. Массаж левой лопатки и мягких тканей в области ее нижнего угла. Пятое. Массаж большой круглой мышцы. Шестое. Массаж области большой грудной мышцы слева. Седьмое. Массаж мест прикрепления ребер к грудине слева. Восьмое. Массаж области грудины. После снятия напряжения тканей в области сегментарных зон сзади и на передней поверхности грудной клетки приступают к массажу максимальных точек между левой лопаткой и позвоночником на уровне сегментов D2, D3, но перед этим необходимо провести не менее 3-4 процедур. В болезненных местах на наружной поверхности грудной клетки очень эффективна нежная ручная или косвенная вибрация. 9. Массаж массаж мягких тканей в области шейного отдела позвоночника. 10. Массаж в области надплечья. 11. Массаж в области грудино-ключично-сосцевидной мышцы.